Глава 7. Алмаз. «Ты притащил в мой дом товар в таком виде?» — резко шипит женщина, смерив меня взглядом. Задрав рубашку, я стою спиной к большому грязному зеркалу, изучая через плечо швы на своей спине. Кожу покрывают огромные уродливые синяки. Я опускаю свою безразмерную выцветшую рубашку, откашливаюсь и поворачиваюсь, чтобы встретиться с ней взглядом. Это красивая, высокая женщина. С макияжем, надушенная цитрусовым парфюмом, в обтягивающем платье и туфлях на шпильках с ремешками, в которых она кажется настоящей амазонкой. Ее наряд не соответствует погоде за окном, однако она выглядит так, словно легко могла бы пройтись босиком в метели, не моргнув и глазом. На вид ей около 30, и, несмотря на красоту, она кажется уставшей и потрёпанной жизнью. Что ж, служение аду накладывает отпечаток. Должно быть, это Франческа. И сейчас она смотрит прямо на меня, пронзая кинжалами своих золотисто-карих глаз. Дерьмо. Рио неловко переминается с ноги на ногу, но никак не отвечает на ее возмущенный вопрос. И это о многом мне говорит. Если уважительной причины для ошибки нет, то нужно держать рот на замке. Или, даже если она есть, язык все равно стоит держать за зубами. Ее глаза сужаются и скользят по моему телу, пока она подходит ближе. Оценивает меня. Определяет, сколько денег я могу ей принести, наверное. И я благодарна Рио за то, что он принес мне одежду из комнаты другой девушки, и на мне больше не больничная сорочка. Ее реакция была бы намного хуже, чем сейчас. Она останавливается передо мной, и сильный запах ее духов щекочет мне нос. Когда она приподнимает мою грязную белую рубашку двумя пальцами, я не издаю ни звука. Она замечает уродливые синяки на моем теле, и ее взгляд становится жестче. Они везде. И у меня появляется тошнотворное чувство, что она собирается рассмотреть каждый из них. Затем она обходит меня кругом, и тишину пронзает резкий вздох, когда она замечает две большие борозды на моей спине. «Что ты с ней сделал?» — рычит Франческа. Рио опускает глаза на свои черные ботинки. На них все еще видны пятна засохшей крови. «Автомобильная авария», — коротко отвечает он. «Дурак! На заживление уйдут недели! Когда можно будет снять швы?» Он наконец-то поднимает голову. Его темно-карие глаза пылают ненавистью, но на лице извиняющееся выражение, натянутое специально для Франчески. На самом деле ему ни хрена не жаль. «Доктор Гаррисон сказал от 4 до 6 недель». Она шипит, отпускает рубашку и снова появляется передо мной. «Она принимает противозачаточные?» Я нахмуриваю брови. Почему она спрашивает об этом у Рио, и откуда ему, черт возьми, вообще это знать? «Гаррисон сказал, что у нее внутриматочная спираль». На глаза у меня наворачиваются слезы, и мне требуется приложить усилия, чтобы сдержать их. Мне хочется блевать от того, насколько сильно меня унизили. Я понятия не имела, что он это проверял, а значит, он осмотрел меня, пока я была без сознания. Она хмыкает, довольная ответом, и, наконец, обращается ко мне напрямую. «Тебе известно, кто я такая?» Чтобы обуздать свои эмоции, мне требуется несколько секунд, однако все же удается отодвинуть их на задний план и ответить. «Франческа», — уверенно произношу я, как можно громче. Она не выглядит как человек, которому нравится бормотание. Полагаю, это одно из преимуществ писателя. Я придумала и создала так много воображаемых персонажей, что мне уже несложно распознать таких в реальной жизни. Франческа, например, не отличается большим терпением и не выносит наглость, лень или слабость. Она излучает силу, и именно ее ожидает в ответ. Но не стоит путать ее с непокорностью. Она приподнимает идеально очерченную бровь. «Да», — произносит она. «Меня так зовут. Но я спрашивала тебя не об этом». Свожу брови, не зная, что еще ей сказать. И внезапно, прежде чем я успеваю что-либо сообразить, ее длинные акриловые ногти хватают меня за щеки. Я порывисто втягиваю воздух, ногти впиваются в кожу еще глубже. Она притягивает мое лицо к своему, со спокойным, но угрожающим выражением. «Я твоя госпожа. Ты не будешь что-либо говорить, делать и даже думать без моего разрешения. Ты меня поняла?» «Да». шепчу я, несмотря на то, что со сжатыми губами ответ выходит нечленораздельным. Она резко отталкивает мое лицо от себя, я теряю опору и падаю на задницу. У меня вышибает воздух из легких, что сразу же перерастает во всхлип, и я зажмуриваюсь от боли, пронзившей мой позвоночник. Этим мудакам так не нравится получать товар в синяках и крови, но они никак не могут убрать от меня своих чертовых рук. В этом же, черт возьми, и есть весь смысл. Даже мне, далеко не эксперту в работорговле, понятно, что битое яблоко никто есть не станет. Им нужны красивые блестящие яблочки, в которые можно вонзить зубы и рвать их на части, кусочек за кусочком. Франческа фыркает, презрительно глядя на меня. Медленно выдохнув, я встречаю ее взгляд, изо всех сил стараясь не проявить даже намека на гнев. «Послушание — это главное, о чем я тебя прошу. Лично мне не нравится накачивать девушек препаратами, чтобы они стали послушными. Мне нравится, когда мой товар в сознании и контролирует себя. Это улучшает впечатление наших покупателей. Никому не нужна наркозависимая шлюха, которая едва может смотреть прямо и не может удержать член в руке. Это значит, что если ты ослушаешься меня или не выполнишь моих указаний, ты будешь наказана. Поняла?» Я опускаю глаза, прежде чем она успевает заметить, как из них выплескиваются эмоции, словно жир с раскаленной сковородки. Проглотив камень в горле, я выдавливаю. «Да, мэм». Она издает звук отвращения. «Никогда не зови меня так!» — рычит она. «Это напоминает мне о матери». Последнюю фразу она бормочет себе под нос. «Как бы вы хотели, чтобы я к вам обращалась?» — спрашиваю я, находя в себе мужество поднять голову и еще раз встретиться с ней взглядом. «Сама-то я знаю, как бы я хотела называть эту злобную суку». Рио у порога усмехается, но сразу же затихает, как только Франческа бросает на него пронзительный взгляд через плечо. Она устремляет свой прищур на меня и, похоже, что-то обдумывает. «Зови меня просто Франческа», — произносит она. «Сейчас Рио вживит тебе устройство слежения и вытатуирует твой идентификационный номер рабыни. У каждой здесь он есть, и он будет удален только после того, как ты обретешь своего хозяина». Мое сердце сжимается и замирает, когда она говорит об устройстве слежения. Не знаю, чему именно я удивлена, но это впрыскивает в мою кровь очередную дозу паники, болезненно скручивающую мое нутро. Мои глаза начинают жечь слезы. Безнадежность становится все глубже. «Да, Франческа», — выдавливаю я, сгорбив спину от нахлынувших эмоций, настолько сильных, что они едва не переламывают мой позвоночник пополам, заставив рухнуть на пол у ее ног. Насколько бы временно это ни было, она выглядит довольной и направляется к двери, останавливаясь только для того, чтобы взглянуть Рио в глаза и приказать. «Дай ей успокоительное. Неделя на выздоровление. Потом она будет осваиваться и приступит к подготовке. Ты ее покалечил, ты и чини, так что до дальнейших распоряжений ты за нее отвечаешь». Он поджимает губы, но кивает. Несмотря на сообщение о том, что на меня поставят клеймо, словно на скот, по моему телу пробегает волна облегчения. Как только Франческа исчезает, плотно закрыв за собой дверь, я встаю настолько быстро, насколько позволяет мое изломанное тело, и шаркающей походкой приближаюсь к кровати, а затем падаю на нее. На моих плечах сидят ангел и дьявол. Первый мягко уговаривает меня свернуться в клубок и рассыпаться на мелкие кусочки. А второй кричит, чтобы я продолжала бороться и не ломалась, словно все мои надежды бессмысленны. «Крепись, маленькая мышка. Ты выживешь. Ты это переживешь». Выпрямив позвоночник, я сдерживаю слезы. По крайней мере, у меня есть неделя, прежде чем я узнаю на собственной шкуре, что такое быть проданной в рабство. Неделя пребывания в неведении обо всех тех ужасных вещах, которым подвергаются здесь девушки. Рио берет в руки черную сумку с комода, стоящего рядом со мной. Я обратила на нее внимание еще как только вошла в комнату, и с тех пор относилась к ней как к мешку, полному змей. Похоже, я не ошибалась в своих предположениях. Укус питона ничем не должен уступать клеймению. Затаив дыхание, я внимательно наблюдаю за приближающимся Рио. Его вес придавливает край бугристого матраса. Медленно он расстегивает молнию, и от этого звука мои нервы рассыпаются. Он достает небольшую тату-машинку, чернила и что-то очень похожее на пистолет для пирсинга, но это не он. «Вначале устройство слежения», — сообщает он, держа в руках этот пыточный инструмент. Он достает из сумки микрочип, вставляет его в пистолет, а затем крутит пальцем, давая мне знак повернуться. Я с опаской отворачиваюсь от него и вздрагиваю, когда чувствую, как его пальцы проводят по моему затылку, собирая волосы. «Будет больно», — предупреждает он за секунду до того, как острая колющая боль пронзает мою шею. Я вскрикиваю, морщась и находясь в 2 секундах от того, чтобы развернуться и влепить ему пощечину. Мое зрение затуманивается от слез, но я не могу понять, от боли или от того, что в моем теле теперь находится устройство слежения. Поворачиваюсь к Рио лицом и бросаю на него взгляд полный ненависти, чтобы скрыть тот факт, что я едва не плачу. Он не обращает на меня никакого внимания, достает новую иглу в упаковке и готовится к нанесению татуировки. «А это куда?» «На запястье». Я отшатываюсь назад, когда он протягивает руку к моей руке, пытаясь потянуть время еще немного. «Ты часто этим занимаешься?» «Ага. Может быть, ты облегчишь жизнь нам обоим и дашь мне эту миленькую маленькую ручку?» Поджав губы, я перестаю сопротивляться, и он удивительно бережно берет мое запястье и кладет на свое обтянутое джинсами бедро. На моих веках проступают слезы, когда жужжание машинки отдается в моей плоти вибрацией, а затем я чувствую укус иглы. «Ты сам себе бил татуировки?» Спрашиваю я, хотя на самом деле мне это не интересно. Я пытаюсь хоть как-нибудь отвлечься от того, что он сейчас делает. «Нет», — коротко отвечает он. «Сколько их у тебя?» Он бросает на меня взгляд. «Много». «Это моя первая», — шепчу я. «Твои тату что-нибудь значат?» Он снова поднимает на меня глаза, теперь в них раздражение. «Некоторые», — уступает он. Какое-то время я молчу. «Но ни одна из них не является клеймом, да?» На этот раз, когда он смотрит на меня, эмоцию в его взгляде я разобрать не могу. Он ничего не отвечает, и я принимаю это за ответ. Он бьет мне татуировку всего несколько минут, но я уверена, что линии получились неровными из-за моей дрожи. Когда он заканчивает, из моих глаз вырывается первая слезинка, и я сразу же смахиваю ее. Если он и замечает это, то не подает виду. Собрав инструменты, он выпрямляется и пристально смотрит на меня. Я не могу прочитать то, что отражается в его глазах, но, наверное, мне и не нужно. «В каком виде ты дашь мне успокоительное?» — спрашиваю я, ковыряя обрывок нитки на зеленом армейском одеяле. Моя шея и запястья горят, и все, чего я хочу, — это просто покинуть этот мир. Считается ли это слабостью? Будет ли Зейд разочарован, если узнает, что я хочу провалиться в яму бессознательности, вместо того, чтобы когтями прокладывать себе путь отсюда? «Ты должна быть в боевой готовности», — успокаиваю я себя. Уверена, есть еще много чего, что я могу предпринять, независимо от моего физического состояния. Узнать распорядок в доме, подслушать то, что могло бы мне помочь, но я так чертовски устала, что мое тело все равно неуклонно отключается. Он пожимает плечами. В его темных глазах сверкает какой-то странный огонек. «Таблетки. Но тебя должно волновать не это». Рио снова приближается ко мне. Его ботинки гулко стучат по полу, пока его колени не касаются белой простыни. Он наклоняется ко мне. Его губы едва не задевают мою щеку, а горячее дыхание обдает раковину моего уха. «Лучше беспокойся о том, чтобы здешние парни не пришли сюда за легкой добычей», — шепчет он, вызывая у меня холодный озноб. Мое горло пересыхает и забивается от нахлынувших эмоций. В основном это отвращение и гнев, но также и ужас. Мысль о том, что эти типы могут воспользоваться моим телом, пока я в отключке, вызывает тошноту. Желудок скручивается, и мне требуется все мое самообладание, чтобы сдержать горячие слезы, выступившие на глазах. «Франческо такое одобряет?» С трудом выдавливаю я, хрипло и напряженно. Он отодвигается на сантиметр, внимательно следя за выражением моего лица. Я смотрю прямо перед собой, не желая видеть его бездушные глаза. Она не узнает. Он делает паузу. В уголках его губ появляется злобная ухмылка. Как и ты. Я изо всех сил стараюсь сохранить спокойствие, несмотря на то, что мое тело содрогается от угрозы потерять контроль над собой. Когда его большой палец проводит по моей нижней губе, раздвигает рот и кладет на язык белую таблетку, из моих глаз скатывается еще одна слезинка. «Глотай», — тихо приказывает он. И я глотаю, с надеждой, что это означает, что я больше не буду помнить ничего из этого. «Хорошая девочка», — хвалит он. «Да пошел ты». А потом он проводит пальцем по моему позвоночнику, оставляя мурашки. «Не волнуйся, принцесса. Может быть, я сумею уберечь эти швы, когда они придут сюда». Бормочет он, даря мне клочок надежды, за который я отказываюсь цепляться. Я рычу в ответ и устремляю на него свой помутневший взгляд. «А чем ты лучше?» Шиплю я, испытывая его мораль. Она такая же мутная, как и матовое стекло. Он медленно выпрямляется и бросает на меня загадочный взгляд. «Думаю, ты никогда так и не узнаешь». Развернувшись, он выходит из комнаты. И как только дверь захлопывается, из моих глаз скатывается еще несколько слезинок. А следом за ними обрушивается целый потоп. Я сворачиваюсь в клубок и закрываю рот рукой, пока мои рыдания вырываются наружу. Я рыдаю до тех пор, пока мои глаза не опухают. Медленно вдыхаю и снова собираю себя по кусочкам. Получается не слишком хорошо. И некоторые мои части не на своих местах. Но я больше не лежу в руинах. И это лучшее, что я могу сделать в данный момент. Протерев глаза, с дрожью вздыхаю и рассматриваю свою новую комнату. Мне трудно оставаться в сознании, поскольку начинает действовать таблетка, а приступ жалости к себе пока не прошел. Однако до сего момента у меня не было ни секунды, чтобы осмотреть тут все, пока никто не дышит в затылок. Мне отвели небольшую комнату в задней части дома. Обстановка скудная. Зеркало, бугристая кровать с потерявшей форму подушкой и колючим одеялом, тумбочка и комод. Как и весь дом, деревянный пол скрипит при каждом шаге, и у меня возникает ощущение, что очень скоро я узнаю, в каких именно местах он не издает звуков. С другой стороны, с закрытого на гвоздь окна открывается прекрасный вид на подъездную дорожку, и я могу видеть всех, кто входит и выходит. А еще у меня нет соседей. До появления Франчески Рио сообщил мне, что к аукциону, помимо меня, готовят еще 5 девушек. Франческа должна сделать из нас настоящих секс-рабынь. Научить, как себя вести, как выглядеть и чего не делать. Но на самом деле она учит нас выживать в этом мире. И я не вижу ни малейшего смысла во всем этом. Чем более покладистыми, послушными и приятными мы будем, тем меньше вероятность того, что мы станем объектом ненужного насилия, — сказал Рио. Но в том, что у покупателей будут жестокие, садистские наклонности, нет никаких сомнений. И какими бы идеальными маленькими карманными кисками мы ни оказались, нет никаких сомнений, что мы подвергнемся насилию. Они хотят, чтобы мы поняли, что нам никуда не деться. Поэтому мы должны вести себя правильно и принимать хорошие дни наравне с плохими. Но это не выживание, а подчинение. Это согласие с тем, что однажды мы все здесь умрем и больше никогда не увидим своих родных и близких. Не почувствуем свободы, смеха и независимости до конца наших жалких дней. Никогда не полюбим по-настоящему и не будем любимы. Но я ни хрена не хочу с этим мириться. Я вернусь домой, в поместье Парсонс. Вернусь к Зейду. Скрип рядом с кроватью выводит меня из глубокой дремы, в которой я пребываю уже, кажется, много-много лет. Просыпаюсь в холодном поту, дезориентированная и растерянная. Вокруг только чернота и мягкий белый отблеск лунного света, проникающий в мое окно. За толчками в моей груди слышен лишь шелест моего участившегося дыхания. Проходит несколько секунд, прежде чем я вспоминаю, где нахожусь. И в тот момент, когда я это осознаю, волосы на моей шее встают дыбом. За мной кто-то наблюдает. Медленно сажусь на кровати, пока глаза привыкают к темноте, сгущающейся вокруг меня. Я поворачиваю голову и смотрю в окно, по которому стучит мелкий дождь. Комнату озаряет яркая вспышка молнии, и я пользуюсь моментом, чтобы хорошенько осмотреться. Здесь никого нет. По крайней мере, я никого не вижу. Но я чувствую на себе тяжесть взгляда, который обжигает мне лицо, словно раскаленный утюг, оставленный на шелковом платье. «Кто здесь?» — шепчу я. Слова даются мне с трудом, горло пересохло от напряжения. Мне никто не отвечает. Я бросаю взгляд в сторону тумбочки, на отметке сбоку. Там выцарапано 6 вертикальных палочек, но, учитывая, что на улице темно, должно быть уже за полночь. Это 7-й день моего пребывания тут. Прежде чем я дала таблетки взять надо мной верх в мой первый день здесь, я нацарапала на дешевом мягком дереве линию, чтобы считать дни, когда я очнусь от своей наркотической дремы. Когда я просыпаюсь, Рио всегда рядом. Готов сопроводить меня в туалет или влить мне в горло супа или воды, пока я снова не вырублюсь. Он подмешивает наркотики в мою еду, и я знаю, что могу отказаться, но какой в этом смысл? Я не выберусь отсюда, если буду голодна и буду обезвожена. К тому же я поняла, что совсем не против принимать этот яд. На вторую ночь я, слишком одурманенная, чтобы прятаться, выцарапывала очередную отметку на дереве, и он наблюдал за мной, и по какой-то непостижимой причине, когда я сказала, что дни ускользают от меня, начал отмечать их за меня. Он больше ничего не говорит и не упоминает ни о каких парнях, пытающихся воспользоваться моим телом, пока я в отключке. Хотя, если они и пытались, то вряд ли преуспели, поскольку, думаю, я бы заметила. Сомневаюсь, что кто-то из них потрудился бы взять с собой бутылочку со смазкой. Так что либо Рио просто не хочет сообщать мне о своем добром поступке, либо никто и не пытался меня изнасиловать, я не знаю. Слева от меня раздается еще один тихий скрип. Я перевожу взгляд в ту сторону, в угол моей комнаты. «Кто ты?» Спрашиваю я, несмотря на то, что говорить мне не легче, чем в первый раз. Задерживаю дыхание в ожидании ответа. Секунды тянутся, и вот едва слышно раздается еще один тихий скрип. Как будто кто-то переместил свой вес с одной ноги на другую. Через некоторое время после моего появления здесь я обнаружила, что часть штукатурки облупилась, обнажив деревянный остов. Две доски оказались полностью незащищены, и места между ними вполне достаточно, чтобы туда могли пробраться всевозможные жучки. Когда я это поняла, у меня по коже поползли мурашки, но я быстро забыла о них, поскольку в этот момент вошел Рио с дымящимся супом в руках. «Чего тебе нужно?» — снова спрашиваю я. Сверкнула еще одна вспышка молнии, настолько быстрая, что я едва успела понять, что именно увидела. Там. Между двумя деревянными досками — глаз, широко раскрытый и пристально всматривающийся в меня. Также внезапно комната снова погружается в темноту. От неожиданности я дергаюсь и падаю с кровати, больно приземляясь на копчик. Но почти не чувствую боли, я в панике. Даже не в состоянии крикнуть и попросить о помощи, слишком увязла в ужасе, чтобы сделать хоть что-то, кроме как отчаянно забить ногами, отползая к стене, подальше от глаза. Я прижимаюсь к ней всем телом. Грудь тяжело вздымается, а сердце бешено колотится. Усиливается дождь. Капли стучат в стекло со скоростью биения моего сердца. Впиваюсь ногтями в дерево, когда сквозь стук в моих ушах слышу еще один глухой скрип. «Это кто-то в моей комнате». Видит ли он меня сейчас, забившуюся в угол? Делаю глубокий вдох и задерживаю дыхание, ожидая, что вот-вот что-то произойдет. Кажется, что прямо сейчас лезвие гильотины опустится на мою шею. Я жду, что доски проломит фигура, страшный демон из фильма ужасов, который, изогнувшись, на руках и ногах поползет ко мне с неестественной скоростью. Что-то такое, на что я с удовольствием смотрела бы на экране, в безопасности и с хорошим звуковым сопровождением. Но в этом месте я не в безопасности. Следует еще одна вспышка молнии, а затем раздается громкий раскат грома. Я вздрагиваю, ожидая увидеть глаз, который по-прежнему смотрит на меня из стены, но там ничего нет. Из моего горла вырывается звук, что-то среднее между хрипом и смехом. Должно быть, я схожу с ума. Иначе и быть не может. Шатаюсь, поднимаюсь на ноги. Колени почти не слушаются из-за расшалившихся нервов. Но этого достаточно, чтобы на мгновение отвлечься от непрекращающейся боли в теле. Я такая идиотка. Просто нелепо думать, что кто-то может спрятаться в стенах. Но потом улыбка сползает с моего лица при одной отрезвляющей мысли. Та девушка из сатанинских связей. Она наблюдала за людьми изнутри стен домов с привидениями, а потом убивала их. Но это не может быть она. Насколько я слышала, ее посадили в тюрьму. «В стенах никого нет, Адди. Ты бредишь». «Точно. Я брежу». Решив доказать самой себе, что там никого нет, я решаю, что единственный способ узнать наверняка — это взглянуть поближе. Я на цыпочках подбираюсь к углу комнаты. Каждый мой шаг оглашает громкий скрип половиц. У меня еще не было возможности изучить пол. Было бы не так страшно, если бы я могла включить свет, но это слишком рискованно. Я не хочу привлекать их внимание. Это становится еще одной отрезвляющей мыслью. Монстр в стене кажется мне меньшей опасностью, чем те, кто владеет этим домом. Но если я когда-нибудь снова смогу заснуть, с наркотиками или без, то я должна быть уверена, что в стене никто не прячется, наблюдая за тем, как я сплю. Снова сверкает молния, и я бросаюсь вперед, чтобы исследовать бездну за деревянными досками. Там ничего нет, по крайней мере, я ничего не вижу. Я не настолько отважна, чтобы прижать глаз прямо к доскам, но этого расстояния достаточно, чтобы удовлетворить мое любопытство перед тем, как я снова погружаюсь в темноту. Шлепнув себя рукой по груди, я выдавливаю еще один смешок, отрывистый и нервный. Возвращаясь к кровати, наступаю на какую-то неровность, и доска под ногами смещается. Замираю и смотрю вниз. Шевелю ногой, и дерево снова сдвигается, протестующе скрипя. Мое любопытство разгорается, а вместе с ним появляется и искра возбуждения. Я приседаю так стремительно, как только позволяет мое тело, а это, признаться, чертовски медленно. Хоть я и выздоравливаю после аварии, все продолжает болеть от недостатка движения. Я упираюсь руками в доску и сдвигаю ее вниз до упора, пока в полу не образуется щель. Поддеваю край дерева, зашипев, когда ноготь болезненно отгибается назад, почти оторвавшись от пальца. Появляется кровь, но я не обращаю на нее внимания, решив узнать, не скрывается ли что-нибудь под этой половицей. В конце концов нащупываю подходящее место и приподнимаю доску достаточно, чтобы просунуть под нее палец. Потом осторожно вытаскиваю деревяшку и заглядываю вниз, в черную бездну. Выдохнув, погружаю руку в отверстие и ощупываю его, с ужасом ощущая, как мои пальцы натыкаются на тушки жуков и еще бог знает на что. Но отвращение сменяется восторгом, когда я натыкаюсь на что-то твердое. Хватаю это и едва не визжу, когда понимаю, что это дневник. Быть того не может. Я пялюсь на тетрадь в руке. Найти дневник Джиджи в стене в поместье Парсонс было невероятным везением. Такое происходит, наверное, только в кино. Но найти еще один дневник в полу — невероятно. Просто за гранью правдоподобности. Но он в моих руках. Дешевый блокнот с обложкой из искусственной кожи, не такой роскошный, как дневник Джиджи. Материал потрескался и местами совсем облез, но сейчас это самая красивая вещь, которую я когда-либо видела. Широко раскрыв глаза, открываю блокнот и чуть не вскрикиваю, обнаружив внутри несколько записей. Я обвожу взглядом комнату, словно ища кого-то, чтобы удостовериться, что передо мной именно то, о чем я думаю. Сейчас слишком темно, чтобы что-то прочитать, поэтому я засовываю дневник обратно и кладу половицу на место, пообещав себе прочитать его позже, когда будет достаточно светло. Затем я встаю, слишком взволнованная, чтобы жаловаться на боль, и падаю обратно в постель. Сердце колотится, частично от эйфории, вызванной находкой еще одного дневника, частично от неверия. Дьяволица, если это ты, то... Спасибо. Укладываюсь, чувствуя, что теперь у меня есть за что ухватиться, чтобы встретить то, что ожидает меня завтра. Буря, бушующая снаружи, убаюкивает меня, и как раз в тот момент, когда я погружаюсь в сон, за стеной раздаются шаги, медленно удаляющиеся от нее. 18 июня 2008 года. Сегодня тот самый день. Он сегодня. Я наконец-то выберусь из этой адской дыры. За 2 дня до решения моей судьбы, что бы она там мне ни приготовила. Кажется, Франческа вообще не упоминала, что должно случиться 20-го. Но сегодня наша подготовка подошла к концу. Меня продадут? Кто, мать его, знает? Я встречусь со своим предполагаемым хозяином, который захочет, чтобы я встала перед ним на колени и звала его папочкой. Меня уже не будет здесь, чтобы подпитывать больные фантазии этих извращенцев. Куда мне следует отправиться с Лайлой? В горы? Может, куда-нибудь, где холодно и красиво, скажем, на Аляску? А кто сможет найти меня на Аляске? Ну, разве что медведи. Молли.